Глава 6. Компания в буфетной. Буфетная в Уорбек-Холле, как отметил в разговоре с Бриксом доктор Ботвинг, была частью изначальной постройки. Независимо от того, имел ли отношение к ее строительству мифический Перкин или нет. В какой-то период часть того, что в средние века было главной гостиной, отделили перегородкой, и в результате получилась узкая прямоугольная комната с непропорционально высокими для такой ширины стенами. Подтверждением древности этого помещения теперь служил лишь вымощенный камнем пол да крошечные стрельчатые окна, вырубленные в массивной внешней стене. Вдоль стен располагались шкафы и полки, на которых были тщательным образом расставлены и разложены столовое серебро, стаканы и бокалы, средства для уборки и все приборы, требуемые цивилизацией с точки зрения дворецкого. Это были владения Брикса. Холодные, аскетичные и безупречно чистые. И здесь, уложив своего хозяина в постель, Брикс закатал рукава, повязал на своей обширной талии суконный фартук и принялся за увлекательное занятие — полировку ложек и вилок для сегодняшнего ужина. Свет от лампочки без абажура падал на его блестящую лысину. В холодном воздухе, пропитанном запахом средства для полировки, от его дыхания шел пар. Через некоторое время дверь за его спиной тихо отворилась, и показалась головка молодой женщины. У нее было хорошенькое, хоть и ничем не примечательное лицо, искаженное тревогой, отчего уголки ее рта были все время опущены. Ярко-рыжие волосы резко контрастировали с бледностью щек. Помедлив и понаблюдав, она, наконец, вошла в комнату и тихонько подошла к столу, у которого стоял дворецкий. «Папа!» — тихо выдохнула она. «Папа!» Не оборачиваясь и ни на мгновение не прерывая работы, Брикс сказал. «Напрасно ты пришла сюда, Сьюзен. Ты тут до смерти простудишься, девочка моя. Я ведь велел тебе сидеть наверху, у камина». «Прости, папа, но я не смогла тебя дожидаться. Ты поговорил с ним, папа?» «Да, еще как поговорил». «Что он сказал? Что он собирается делать?» Прежде чем ответить, Брикс поднял к свету георгианскую лопатку для рыбы, подышал на нее и энергично протер кусочком замши. «Этого я не могу сказать точно. Нас прервали прежде, чем мы до этого добрались. Но делать что-то нужно, и поскорее. Это я ему ясно дал понять». «Ух, ну что толку говорить подобное?» — раздраженно выпалила девушка. «Это значит, что ты снова позволил ему выкрутиться, и теперь он будет без конца изворачиваться и все откладывать, так же, как и раньше». «И все-таки я не думаю, что так будет и на этот раз», — мрачно сказал Брикс, обращаясь, по-видимому, к ложечке для соли. «Мне уже очень хочется пойти прямиком к его светлости и рассказать все ему», — продолжила Сьюзен. «Вот это бы его расшевелило». «Не вздумай, моя девочка». Дворецкий резко развернулся на каблуках и впервые посмотрел дочери в лицо. Вид у него был такой свирепый, что она невольно отпрянула. «Прости, папа», — с запинкой сказала она. «Я не то имела в виду, правда». «Надеюсь, что нет. Я не для того прослужил в этом доме 45 лет, чтобы устроить его светлости потрясение, которое сведет его в могилу. Если бы твоя бедная матушка была жива, она сказала бы то же самое». «Он и правда настолько болен?» «Не думаю, что кто-то, кроме меня и его светлости, знает, насколько он болен». — серьезно сказал Брикс. «Ему достаточно серьезного потрясения, чтобы угаснуть. Вот так». Тут он щелкнул пальцами и вернулся к работе. «А ведь странно, правда?» — заметила Сьюзан, обращаясь к отцовской спине. «Я хочу сказать, странно то, что он там, а я здесь. Это ведь несправедливо. В конце концов, у меня есть права, как и у всякого другого человека, разве нет?» «У тебя есть права, моя девочка. И в свое время ты ими воспользуешься», — уверил ее Брикс. «А теперь беги-ка наверх». Сьюзен отступила, но на полпути к двери остановилась. «Папа?» «Ну что еще?» «Это правда, что он и я вроде как кузены в каком-то смысле?» Дворецкий снова обернулся и молча посмотрел на нее. «Кто-то рассказывает небылицы», — сказал он наконец. «Так это правда?» «Цвет волос у тебя подходящий», — ответил Брикс, глядя на волосы дочери. «Большего говорить не стану. Двоюродная бабушка твоей матери намекала, что во времена шестого виконта были какие-то шашни, но я никогда не обращал на это внимания и тебе не советую. У тебя и без того уже полно проблем. Но если эта мысль дает тебе какое-то чувство общности с его светлостью, то я не возражаю. А теперь марш отсюда. Я не хочу, чтобы кто-нибудь вошел и застал тебя здесь». Сьюзен исчезла, и Брикс, покончив с чисткой серебра, принялся раскладывать его на подносе. Он проверял, все ли на месте, когда дверь буфетной снова отворилась. «Брикс, простите, что я вас потревожила». Это была Камилла. Лицо ее разрумянилось, и вела она себя необычайно возбужденно. «Ничего страшного, миледи. Вам что-нибудь нужно?» — спросил Брикс, торопливо снимая фартук и надевая пиджак. «Да, я такая глупая. Оказывается, я забыла взять с собой рожок для обуви. Я знаю, что у вас тут хранятся всякие сокровища. У вас есть такая штука?» «Обувной рожок, миледи?» Брикс ненадолго задумался. «Да, думаю, я вам его найду». Он открыл дверцу одного из шкафов и почти сразу достал оттуда элегантный серебряный рожок для обуви, который он протер кусочком замши, прежде чем отдать ей. «Какая красивая вещица!» — воскликнула Камилла. «Откуда он?» «Подарок, сделанный его светлости по случаю совершеннолетия», — пояснил Брикс. «Не думаю, что им когда-нибудь пользовались». «Вы просто чудо, Брикс! Как же вы помните, где что лежит?» «Я уже давно здесь живу, миледи. Я наводил на этих полках порядок еще когда был помощником в буфетной, и, полагаю, я могу разыскать тут что угодно». Камилла пошла вдоль комнаты, распахивая один шкаф за другим. «Чудесно!» — повторяла она. «Похоже, тут ничего не изменилось с тех пор, как я ребенком заходила сюда и мешала вам работать». «Конечно! Все серебро на месте, миледи. И стеклянной посуды побилось совсем немного». «Выглядит все просто прекрасно. А эти вилки времен королевы Анны, да, Брикс?» «Короля Уильяма и королевы Мэри, миледи. Прошу меня извинить, миледи, но мне нужно отнести серебро в столовую, чтобы накрыть на стол». «Конечно, Брикс. Вот опять я вам мешаю, совсем как раньше. В котором часу обед?» «В 8 часов, миледи». «Значит, пока можно не переодеваться. Вы ведь верите, что я не украду что-нибудь из серебра, если я тут немного полюбопытствую? Я и забыла, как это все увлекательно». «Разумеется, все в порядке, миледи. — ответил Брикс, беря тяжелый поднос с серебром. Он остановился у двери и добавил. «Ваша светлость упомянули переодевание к обеду. Если позволите, я бы не рекомендовал надевать платье без рукавов. Боюсь, сегодня в столовой будет несколько прохладно». Когда через четверть часа он вернулся в буфетную, леди Камиллы там не было. Но в помещениях, где обитали слуги, еще не закончилось вторжение из другой части дома. Он услышал, как по вымощенному плитами коридору, который вел в кухню, стучат высокие каблуки. И до него донесся голос миссис Карстерс. «Милый Уорбек», — услышал он, — «простите меня, кухарку, но я не могла устоять и не заглянуть сюда. Я бегаю прямо-таки по всему дому, освежая старые воспоминания. Боже мой, сколько прекрасных обедов готовилось на моих глазах в этой вашей чудесной старой кухне». Из услышанных им невнятных ответов на заигрывание миссис Карстерс Брикс сделал вывод, что приняли ее вежливо, но не более того. Кухарку, которая, в отличие от него, не была прислугой старой закалки, слишком заботили трудности приготовления рождественского обеда на древней плите, чтобы радоваться тому, что ее отвлекают. Вскоре миссис Карстерс отказалась от попыток братания и ушла из кухни тем же путем, каким пришла. На обратном пути она остановилась у двери в буфетную, чтобы порадовать его своим присутствием. «А, Брикс! Я как раз объясняла кухарке, что я брожу по всему этому милому старому дому. И знаете, я в самом деле думаю, что вы занимаете лучшую его часть. В этом крыле царит совершенно уникальная атмосфера древности». «В такую погоду это очень холодная атмосфера, мадам», — довольно черство сказал дворецкий. «Да-да, конечно, я знаю. А некоторые люди еще и мерзнут гораздо сильнее прочих. Но все равно, Брикс, вы должны признать, что это привилегия — работать в изначально построенном Уорбек-холле, в комнате, которую построил сам Перкин Уорбек». «О нет, мадам, я должен возразить. Это миф, который сочинили авторы путеводителей. У него нет никакого исторического обоснования». Голос раздался у нее за спиной, и она удивленно обернулась. «Мистер Ботлинг, вы меня так напугали!» «Меня зовут мистер Ботвинг, мадам». «Конечно. Боюсь, я очень плохо запоминаю имена, особенно иностранные. Я понятия не имела, что вы здесь. Откуда вы взялись?» «Из фамильного архива», — объяснил он. «Он находится прямо над нашими головами. Вот эта маленькая лестница в стене позади меня ведет прямо туда». «Ах, да, я совсем про нее забыла. Мы называли ее «Лестница Перкина». Наверное, вы бы сказали, что это тоже неправильно». «Сожалею, мадам. Как бы сильно это ни огорчило вас и Брикса, но это совершенно неверно. Тем не менее, эта старая буфетная — очень интересная часть здания. Вы знаете, что здесь остался лишь один небольшой фрагмент панелей с льняными складками?» Льняные складки. Linen fold. Английский. Готический орнаментальный мотив, изображающий сложенное в несколько раз полотнище, напоминающее льняную ткань. «Неужели?» — сварливо ответила миссис Карстерс. «Вот уж не думала, что незнакомец будет рассказывать мне об Уорбеке. Я все-таки думаю, что вы ошибаетесь, мистер... доктор...» «И тем не менее, он здесь, мадам. Совсем небольшой фрагмент, позади вон того шкафа, рядом с раковиной. Там не на что смотреть. Фрагмент сильно поврежден. и за последние несколько веков его много раз красили. Но это, без сомнения, самый настоящий фрагмент панелей с льняными складками. И он является ровесником материалов, из которых построен дом. Если вам интересно, я покажу его вам прямо сейчас. Если он в таком состоянии, как вы описали, то вряд ли стоит тратить время на его осмотр, — резко сказала миссис Карстерс. «Верно, мадам. Он представляет собой малоинтересный объект, если не считать того, что, в отличие от Перкина Уорбека, он настоящий». И, выпустив эту парфянскую стрелу, историк удалился. «Нет, вы только подумайте!» Миссис Карстерс тяжело дышала от негодования. «Похоже, этот джентльмен позволяет себе необыкновенно вольно обращаться в вашей буфетной, Брикс. Мне это кажется совершенно неуместным. Ведь что угодно может случиться в помещении, в котором полно ценных вещей». «Ну, мадам», — снисходительно сказал Брикс, — «нужно принимать в расчет то, что этот джентльмен, в конце концов, иностранец. Его, безусловно, очень привлекает все старинное и замшелое. Он сказал мне, что именно поэтому он так интересуется британской конституцией». «Это то, что иностранцы никогда не поймут», — решительно заявила миссис Карстерс. «Они воображают, что мы до сих пор живем в прошлом. Они не осознают тех великих перемен, которые произошли в стране за последние несколько лет, и того, что последуют еще более великие перемены». «Именно так, мадам», — сказал Брикс, и было заметно, что говорит он это без всякого энтузиазма. «Обед в 8, как обычно, я полагаю?» «Да, мадам. Гонг к переодеванию будет в 7:30». Разница в чувствах, которые Брикс испытывал по отношению к миссис Карстерс и к леди Камилле Прендергаст, выразилась в том, что при прощании он решил не предупреждать первую из них о низкой температуре в столовой. До подачи обеда нужно было выполнить еще множество дел. Сначала дворецкий отправился в погреб. Он вернулся оттуда минут через 5, осторожно неся бутылку в толстом слое паутины. И сердце у него упало, когда он заметил в буфетной еще одного посетителя. Он вздохнул с облегчением, поняв, что это всего лишь сержант Роджерс. «Простите, что беспокою вас, мистер Брикс», — сказал Роджерс. «Но вы не видели где-нибудь поблизости моего парня?» «Сэр Джулиус не приходил сюда, насколько мне известно, мистер Роджерс. Он практически единственный из гостей, кто этого не сделал». «Странно. Должно быть, он как-то от меня ускользнул. Я мог бы поклясться, что видел, как он удирает в этом направлении. В таком большом доме трудновато присматривать за людьми. Вы не находите, мистер Брикс? Присмотр за людьми не входит в мои обязанности. И я этому рад, мистер Роджерс. У меня и без того полно дел». Брикс достал с полки графин. «Что ж», — философски сказал детектив, — «полагаю, ему не повредит побыть немного в одиночестве». «Да у вас тут бутылка отличного портвейна, мистер Брикс». «Если хотите знать, мистер Роджерс», — веско сказал Брикс, — то это предпоследняя бутылка урожая 1878 года из запасов его светлости. «Что вы говорите, мистер Брикс? Сбор, который был до виноградной тли». Брикс взглянул на него с неожиданным уважением. «Значит, вы разбираетесь в портвейне, мистер Роджерс?» — спросил он. «Немного, мистер Брикс. Совсем чуть-чуть». «В таком случае, мистер Роджерс, не будете ли вы так любезны помочь мне перелить его в графин?» «Буду горд, мистер Брикс», — ответил детектив. Затем, когда Брикс достал штопор, Он с тревогой в голосе спросил. «Как вы думаете, с пробкой все в порядке? Может, имея дело с вином такого возраста, было бы разумнее отбить горлышко?» «Совершенно незачем, мистер Роджерс. Его покойная светлость велел повторно укупорить этот ящик всего-навсего в 1913 году, так что, думаю, у нас не возникнет трудностей». Брикс оказался прав. Пробку вынули без проблем. И он твердой рукой перелил драгоценную жидкость в графин, пока Роджерс держал зажженную свечу у горлышка бутылки, чтобы обнаружить присутствие любых плавающих примесей. «Ну вот», — сказал дворецкий, когда с церемонией было покончено. «Прекрасный осадок на стенках, и ни капли не осталось на донышке. Я вам чрезвычайно благодарен, мистер Роджерс». Оба восхищенно посмотрели на графин. «Его светлость выпьет маленький бокал с бисквитом», — пробормотал Брикс. «Доктор не позволил бы ему, если бы знал. Сомневаюсь, что гости в столовой выпьют хотя бы половину этой бутылки на всех. На дам он, конечно, будет потрачен напрасно. Думаю, если вы присоединитесь ко мне здесь после обеда, мистер Роджерс, на каждого из нас должно остаться по паре бокалов». «Что ж, мистер Брикс, — рассудительно сказал Роджерс, — было бы интересно узнать, в каком он состоянии после стольких лет». И на этом два знатока портвейна расстались.